далекий край, товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.